Кот и петух. Жила старуха. Были у нее коровушка, кот да петушок. Коровушку старуха доила, кота молочком поила, а петушку зерна сыпала. Ешь сколько хочешь. Хорошо жилось коту да петушку, да не стерпели. Кот сметану слезал, а петушок на огород забрался, да все гряды разрыл. Увидала старуха кота, оттрепала, а петуха хворостины из огорода выгнала. Обиделись кот да петух. «Не хотим со старухой жить!» Пойдем в лес, избу поставим, да станем годовать. Сговорились. Пошел сначала кот. Все справил, избу поставил, печку сложил. Какова зверушка, такова и избушка. Двери соломинкой подпираются. Приходит кот за петухом. Пойдем, брат, петь. Все готово, и печка складена. Только дров нарубить надо. Пошли кот с петухом. Все обошли, осмотрели. Хороша изба у кота сложена, хороша и печка. Но не топленные ночевали, дров нет на утро. И говорит кот петушку. Мяу, пойду я петь дров рубить, а ты на печке сиди, не выглядывай. Лиса недалечко живет, не стащила бы тебя. Ушел кот. Дверь соломинкой заложил, а петух на печи остался. Сидит он скучно петушку, а лиса тут как тут. Уселась под окошком и запела. Петушок, петушок, Петя, красный гребешок, масляно-головушка, шелково-бородушка. Что ты рано встаешь? Что ты громко поешь? Нам всем спать не даешь. А Петька на печке. Ко-ко-ко-ко-ко-ко, не боюсь никого. Когда хочу, тогда пою. Тебе какое дело? С печки соскочил, крылья распустил, хочет с лисой драться. А лисица опять свое. Петух к двери, дверь на запоре, он на окно. Ко-ко-ко-ко-ко-ко, не боюсь никого. Когда хочу, тогда пою. Тебе какое дело? Высунулся петух из окна, а лиса его за головушку, за шелковую бородушку на спину перекинула, да и в лес потащила. Плачет петушок, кричит. Котя, коток, родименький браток, несет меня лиса во темные леса по запутанным дорогам, по кривым поворотам, по закустикам, по закочечкам, по серым камешкам, хочет меня съесть. Кот услыхал, кот прибежал, спина дугой, хвост трубой, глаза горят, когти выпущены. Ну, лису царапать! Лиса биться, лиса трепыхаться, билась-билась, а петушка отпустила. Подхватил кот петушка, да домой бежать прибежал, говорит петушку. Зачем не терпел, зачем на лису сунулся? Хорошо я прибежал, а то бы смерть тебе. Наутро кот опять собирается дрова рубить. Петушку наказывает. Смотри, Петя, терпи, лисе не откликайся. На печку садись, крылышком укройся. Ладно, коток, ладно, браток, буду терпеть, на печке сидеть. Ушел кот, две соломинки на дверь наложил. А петушок на печке сидит, крылышком укрылся, сидит, не шелохнется, а лисица тут как тут. Под окошком сидит, ту же песенку поет. Петушок, петушок, Петя красный гребешок, масляно-головушка, шелково-бородушка. Что ты рано встаешь? Что ты громко поешь? Нам всем спать не даешь. Терпит петушок, на печке сидит, тихонько приговаривает. Ко-ко-ко-ко-ко, не боюсь никого. Когда хочу, тогда пою. Тебе какое дело? А лиса все свое, да все громче, да задорней. Не стерпел петушок обиды, с печки соскочил, крылья распустил, во весь голос завопил. Ко-ко-ко-ко-ко, не боюсь я никого. Когда хочу, тогда пою. Кому какое дело? Да к окну, да с лисицей в драку, а лисица его за головушку, за шелковую бородушку, на спину перекинула, да в лес бежать. Плачет петушок, во весь голос кричит. Котя-коток, родименький браток, несет меня лиса во темные леса, по запутанным дорогам, по кривым поворотам, по закустикам, по закочечкам, по серым камешкам хочет меня съесть. Кот услыхал, кот прибежал, спина дугой, хвост трубой, глаза горят, когти выпущены, ну, лису царапать. Билась лисица, билась, а петушка отпустила. Подхватил кот петушка, да домой. Прибежал, петуху выговаривает. Зачем не терпеть? Пел. Хорошо я услыхал, да прибежал, не то бы смерть тебе. Наутро кот топор берет, дрова рубить собирается, петушку наказывает. Смотри, Петя, терпи, лисе не откликайся, на печку садись, носом в уголок уткнись, глазки закрой, крылышком укройся. Ладно, коток. Ладно, браток, буду терпеть, на печке сидеть, в уголок смотреть. Ушел кот, дверь на три соломинки заложил. Петушок на печке сидит, носком в уголок, закрыл глазок и крылышком укрылся. А лисица тут как тут, под окошком сидит, громко таково говорит. Петушок, петушок, Петя красный гребешок, масляно-головушка, шелково-бородушка, что ты рано встаешь? Что ты громко поешь? Нам всем спать не даешь. А петушок на печке головушку прижимает, не слушает. Пуще лисица поет, дразнит петушка, не терпится петушку, бормочет под крылышком тихонечко. Ко-ко-ко-ко-ко, не боюсь никого, когда хочу, тогда пою, тебе какое дело? Лисица дразнит петушка пуще прежнего, петушок из-под крыла голову высунул, погромче приговаривает. Ко-ко-ко-ко-ко. Не боюсь никого. Когда хочу, тогда пою. Кому какое дело? Ой, не терпится петушку. На лавку вскочил, с лавки на белый пол. К дверям бежит, двери на запоре. Петушок к окну орет, вопит во всю глотку. Ко-ко-ко-ко-ко. Не боюсь никого. Когда хочу, тогда пою. Кому какое дело? Да с лисицей в драку. А лисица цап его за головушку, за шелковую бородушку, на спину перекинула, да в лес и потащила. Петушок кричал, петушок кота звал, а кот-браток далеко был, ничего не слыхал. Пришел кот с работы, а петушка в избушке нет. Погоревал, погоревал кот и пошел петуха выручать. Купил кот себе кафтан, красные сапожки, шапочку, сумку и гусли. Нарядился гусляром, пошел к лисицыной избушке и запел. Трень-брень, гусельки, золотые струночки, дома лили Сафья со своими детками. Один сынок Терентьюшка, другой Милентьюшка, третий Алешка-паренек, одна дочь Чучелка, другая Полчучелка, третий подмети шесток, четвертый поддай челнок. Послала лиса петуха посмотреть, кто там поет. Вышел петушок, как увидел кота, чуть было от радости не закричал. «Кукареку!» Подхватил кот петушка, да бегом домой к старухе. Увидала старуха кота и петуха, обрадовалась, коровушку подоила, коту молочка нацедила, кот наелся, напился, на печь вскочил, лапки поджал, песенку запел, замурлыкал. Да поди и по сей день сидит, поет, глазки щурит.